Глава 6. Таможенники. Я влетела в рубку и застыла. Картина маслом. Драма в трех актах. Посреди рубки возвышался Асфараол, босой и полуголый, как с рекламы песчаных богов, с алебардой наперевес. Перед ним два офицера пикси в синей форме. Один, согнувшись в три погибели, держался всеми шестью руками за ребра. Другой стоял бледный, с вытянутыми руками вверх и в стороны. А в кадык его шеи опасно упирался острый наконечник той самой алебарды. Вокруг царил тотальный швархоз. Проломленный потолок, висящие искрящие провода, перевернутое кресло, какой-то датчик валялся на полу и орал тревогу. «Внимание! Опасность!» — вопил Зим так, будто я этого сама не видела. А Асфараул орал громче всех. «Никто не приблизится к Северной Деве без ее разрешения. Я Асфараул Нейр Аль-Кархан, сын эмира Джархаэля. Не позволю марать честь ее фамилии никакому мужчине, и тем более чудовищным насекомым. Единственная капля милости, что еще удерживает меня сейчас — боязнь сквернить этот дом алым покрывалом ваших кровавых росчерков. Выметайтесь!» Я застыла у двери, сглотнула, и очень медленно, очень осторожно подняла ладони. Словно передо мной и впрямь псих. Очевидно, террасорец впервые увидел представителей расы пикси. Что еще более очевидно, он понятия не имеет, что такое таможня. И кажется, в его мире действительно какие-то серьезные табу на нахождение посторонних мужчин в доме незамужней девушки. Ах, если бы таможенниками оказались люди или хотя бы ларки, которые внешне похожи на людей. Да пускай пикси, но хотя бы женщины. Тем временем мозг в панике с субтитрами выдал сухую юридическую справку. Нападение на офицеров Космического флота Федерации Объединенных Миров при исполнении. Применение холодного оружия, угроза жизни, унижение по расовому признаку. Это 15 лет астероида строгого режима. Минимум. Асфараол. Тихо выдавила я. Голос сорвался в хрип. Это не враги. Это таможня. «Что?» Мужчина повернулся ко мне. Сейчас с обнаженным торсом, яростным взглядом и побелевшими от напряжения пальцами на древке копья. Он выглядел действительно устрашающе. Я заметила, как правый офицер, тот, что до сих пор находился в согнутом состоянии, чуть вздохнул и потянулся к кармашку с рацией. «Это проверка документов, Асфараул. Умоляю, опусти алебарду. Господа офицеры, произошло недоразумение. Пожалуйста, не применяйте оружие. Не надо. Это террасорец. Он не видел граждан Фома и потому так отреагировал. Он не опасен». Фом. Федерация Объединенных Миров. Я сама слабо верила в последнее утверждение. Лицо моего попутчика было милое, как из каталога грозных взглядов для начинающих диктаторов. И тем удивительнее было для меня, что Асфараул сделал шаг назад. Очень неохотно, очень медленно. Но сделал. Освобожденный офицер тут же схватился за горло, проверяя его целостность, и шумно задышал. Алебарду террасорец, разумеется, не положил. Я подскочила к красавцу, вцепилась в древко обеими руками. И, применив всю силу, попыталась вытянуть оружие из его рук. Асфараул даже взгляда на меня не перевел. Только поморщился, словно на него тявкает надоедливая комнатная собачка. «Ну же, отдай! Мы не будем сражаться!» — рявкнула я отчаянно. Сработало. Так же нехотя Асфараул разжал пальцы. При этом выражение лица у него было непередаваемое. Злость, озадаченность, непонимание. И все на одной красивой загорелой морде со смоляными бровями. Я мигом, как шустрый механик на распродаже, под звуки сирены и красно-оранжевую светомузыку, затолкала алебарду в подсобку, закрыла дверцу и, чувствуя, что самая сложная часть осталась позади, рявкнула на все еще вопящего Зима. «А ну, заткнись!» «И немедленно включи фоновую расслабляющую музыку и верни нормальное освещение». «Слушаюсь», — невозмутимо ответил бортовой компьютер. Тут же включил звуки моря и вернул нормальное освещение. Я нервно передернула плечами и поскорее вернулась в рубку, где песочный принц все еще не сводил взглядов с офицеров таможни, словно они были какими-то дикарями, ворвавшимися на корабль с целью надругательства надо мной. Зря ты вмешалась, женщина. Я сам с ними разберусь и выставлю вон. Процедил он сквозь зубы, стоило мне встать рядом. Мои нервы были на пределе. Я больше всего боялась, что офицеры сейчас нас арестуют. Я улыбнулась таможенникам, хотя, подозревая, улыбка больше походила на ту, с которой медики успокаивают бешеных собак. «Пожалуйста, извините нас. Вы же видите, он немного дикий. Недоразвитый мир, сами понимаете». Офицеры переглянулись, как мне показалось, с пониманием, и вздохнули. «У вас 3 минуты, пока мы себя приведем в порядок», — сказал один из них. Я только сейчас обратила внимание, что у него шла кровь из носа. Бурая жидкость уже прилично накапала на темно-синюю форму. Все-таки Асфараул успел их побить. «Спасибо, сантехнический узел там». Я указала на нужную дверь и закрыла гостя собой, как щитом. Кого от кого защищала? Еще большой вопрос. Офицеры таможни покосились на мужчину за моей спиной. Покачали головами и, оглядываясь, направились в указанном направлении. Стоило двери мягко защелкнуться за ними, как я развернулась и зашипела на Асфараула разгневанной кошкой. «Ты что, совсем с ума сошел? Это не враги, не пираты, не работорговцы и не демоны из твоих сказок, а таможенники, люди, которые проверяют накладные на груз, а не честь северных дев!» Асфараул нахмурился, но не от вины, от глубочайшего недоумения, как будто я только что обвинила его в краже луны. «Они ворвались без дозволения», — отчеканил он, поднимая подбородок. «Мужчина не имеет права входить в дом незамужней женщины. Это бесчестие. Я другое дело, меня вынудил полететь на этом корабле твой хозяин, но они, одеты в стандартную форму космофлота и предъявили значки на входе, разве нет?» «Не знаю. Я смотрел лишь на то, что у них 6 лапищ. Рук, а не лапищ, это руки называется. Нельзя обзывать других гуманоидов по внешнему виду. Тебя папа Эмир разве этому не учил? Да хоть люстра на голове, хоть скафандр, хоть купальник с валенками на босу ногу». «Такова ли благодарность за то, что я защищал твою честь?» «Мою честь ты защищаешь только тогда, когда не проламываешь потолок и не калечишь офицеров таможни». Асфраул сложил руки на могучей груди. «Не смотреть, София». И демонстративно вскинул подбородок. 6 рук — это омерзительно, эти беловолосые мужчины похожи на насекомых. Тебя это не касается. У Пикси, кстати, руки считаются благословением богини. И во многих процессах дополнительные пары конечностей играют положительную роль. Хирургия, например. Тебе что, нравятся эти мужчины? А вот теперь его песочное высочество соизволило посмотреть на меня. И даже, я бы сказала, уставилось в глаза. Да с таким подозрением во взгляде. Офицеры Пикси, к слову, были хороши. Форма космофлота в целом очень красивая. А тут еще и подтянутые ребята. Опять же, отличительными признаками расы Пикси были тонкие черты лица и очень красивый платиновый оттенок волос. Не знаю, чем бы закончился наш диалог со Сфраолом, если бы в этот момент из санузла не вышли таможенники. «Госпожа София Метеорова», один из мужчин нырнул в записную книжку, чтобы проверить мое имя. «Вы готовы?» Кровь с его мундира была смыта, да и выглядел офицер больше не таким бледным, как несколькими минутами ранее. «Все, молчи, пока они не уйдут. Слышишь меня?» — прошипела на попутчика. А затем натянула самое любезное из всех своих выражений лица и развернулась корпусом к говорящему. «Да, абсолютно готова. Еще раз приношу глубочайшие извинения за сложившееся недоразумение». «Принимается». Он кивнул. «Покажите трюм». «Разумеется, только сразу предупрежу, у меня нет ничего для декларации, я еду пустая». Дальше таможенники действовали по стандартному отлаженному протоколу. Один раз попросили меня зайти в дальнюю часть трюма и показать антресоль. Я старалась выполнять приказы дружелюбно, даже познакомилась с ребятами. Одного звали Квейл, он был женат, у него имелось 3 детей. Второго — Роберт, и он увлекался большим теннисом. Асфараул все это время изображал тигра в клетке, которому пообещали мясо, но забыли уточнить, что выдадут через неделю. Он ходил на расстоянии нескольких шагов, злился, бросал какие-то странные косые взгляды, указывая мне на шею. Но молчал, больше не нападал. Алебарду не требовал, и слава космосу. Наконец, досмотр зимы был завершен. «Так вы летите на Тирасору, чтобы доставить человека на родину», — внезапно сказал Роберт, что-то размечая в своих документах. Он не столько спросил, сколько сообщил утвердительно. За осмотром трюма и болтовней я как-то и забыла сказать, что основной груз — это посылка, которая сиротливо лежит в бумаге на койке Асфраола, а сам принц по бумагам сопровождающий. Я потянулась за свернутой трубочкой электронной бумагой, которую мне выдал начальник. «Да у меня вот тут документы». Начала я и осеклась. Электронный документ явно составлял андроид-секретарь шефа. Обычно всю бумажную работу Аркадий Львович доверял именно ему. И, судя по той околесице, что значилось в описании подарка, диктовал текст лично Асфараол. «Сосуд дыхания джиннов, вместилище голосов ветров и света, заключенное в кристалл ночи золота заката». Дальше шли строчки, от которых у любого таможенника случился бы системный сбой. «Да пребудет сия реликвия в руках достойных, ибо хранящая в себе дыхание мира не знает различия между добром и погибелью. В одном повороте запястья — благо, в другом — забытье». Я уставилась на текст, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Такое таможенникам показывать было нельзя даже под пыткой. Под это определение и наркотики, и оружие массового поражения подпадали разом. Что в коробке? «Документы», — вежливо напомнил Роберт, и я вернулась в реальность. Быстро-быстро перелистнула на страницу о сопровождающем, отсоединила от всей пачки, благо электронную бумагу не сшивают, и передала таможеннику ту часть, где значилась медицинская страховка на моего попутчика. К счастью, Аркадий Львович любил перестраховываться и, видимо, оформил на Асфараула ее сразу. «Вот», — выдохнула я, протягивая бумагу Роберту с самой невинной улыбкой, на какую только способен пилот, на борту которого перевозится подозрительный сосуд дыхания джиннов. «Обычно я перевожу только грузы, но сейчас время предновогоднее. Сами понимаете, любой заработок будет не лишним. Мой пассажир — Асфараул Нейр Аль-Кархан, уроженец Тирасоры. Гражданство Федерации не имеет, посещал Танорк исключительно с туристическими целями». Роберт взял документы, прежде чем дочитал до момента обрыва договора, я его отвлекла. «Вам так идет форма? Она смотрится на вас так мужественно и так потрясающе оттеняет цвет глаз?» Роберт будто расцвел, мгновенно выпрямился, расправил плечи, выпятил грудь, словно сейчас собирался выиграть конкурс «Самый доблестный инспектор галактики». Все-таки таможенники гуманоиды, им скучно делать одно и то же, а комплименты любят все, особенно мужчины, которые получают их, по моим личным наблюдениям, редко. «Ну, мы, сотрудники службы досмотра, должны подавать пример», — произнес Роберт чуть краснее. «Ответственность, дисциплина, физическая подготовка. Да я за смену поднимаюсь по трапу 27 раз». Я послушно закивала и аккуратно вытянула бумагу из рук таможенника. К этому моменту из трюма вышел Квел. «Ты закончил, Роб?» «Ага, все чисто». «Что с этим будем делать?» Последовал кивок в сторону Асфараола. «Все-таки тебе нос разбили». Я сделала огромные глаза, сложила руки в замок за спиной и хлопнула ресницами. «Да ничего, думаю, простить», — протянул Роберт. «Госпожа София Метеорова. Надеюсь, мы встретимся вновь, но уже без». Последовал взгляд на моего пассажира. «Буянищих личностей. Хорошего полета. «И вам». Я, словно пай-девочка, дождалась, пока офицеры покинут зиму. И как только шлюз за ними закрылся, шумно выдохнула. Слава космосу! Хоть одной проблемой меньше.